Глава 13. Подземный лабиринт не переставал удивлять. Повороты, ямы со ступенями и без, лестницы наверх. Мы пробирались по ним с Этти несколько часов, постоянно лавируя из стороны в сторону. «Не находишь это романтичным?» Она шла впереди и бросила на меня любопытный взгляд через плечо. «Только мы вдвоем в полутемной пещере, м?» «И это говорит мне моя учительница», — усмехнулся в ответ. Рано утром, наверное, так как я еще не ориентировался в их логове, когда проснулся, то никого рядом не застал. Неудивительно, ведь Кицуна ушла сразу же, как только мы переспали. И все же я находился в комнате в полном одиночестве, и это радовало и раздражало одновременно. Однако не прошло и пары минут, как в дверь постучали, и появилась Этти. Сказала, что пора познакомиться с моими братьями и сестрами. Сперва я не понял, о ком идет речь, но потом дошло, что она говорит о людях. Нас провожало несколько ванов, включая того самого с подратым ухом, постоянно недобро косившегося на меня. Но терпеть его присутствие пришлось недолго. Вскоре, когда мы выбрались в один из бесчисленных залов, ваны остановились. Дальше двинулись с Этти вдвоем, хотя подратый и противился этому. «Замолчи», — просто отмахнулась Кицуна, когда он вновь попытался возразить. «Это слово старейшины, или ты ей не доверяешь?» Тот, конечно же, заткнулся и отступил. Так мы и брели по дорогам, известным только Этти. «Я уже давно не твоя учительница», — ответила Кицуна. «К тому же наши отношения переросли школьные. Ты и сам...» Остановилась и осмотрела меня с ног до головы. «Уже не мальчик. Судя о том, что я слышала, успел собрать целый гарем». Хмыкнула и вновь двинулась в путь. «Сколько у тебя там наложниц? 3, 5? «Никого нет», — просто ответил я. «Все жены проигравших в поединке ванов получили свободу. Я не требую от них подчинения и теплой постели». «И все же они не ушли от тебя?» «Им некуда идти. Пускай живут, как и раньше, адаптируются к новым условиям. Мне больше там не место». «Не поняла?» Этти перевела на меня удивленный взгляд. «В каком смысле?» «Вы сами говорили, что я сын богов? Ха...» Вовремя прикусил язык, чтобы не сболтнуть лишнего. «Старейшина и вовсе назвала меня одним из них». «Это логично», — пожала плечами Кицуна, отчего серый обезьяний костюм на ней вздрогнул вместе с красной маской. «В тебе кровь родителей, поэтому ты являешься богом». «Ты сама в это веришь? Вот сейчас позади тебя идет одно из могущественных существ, а ты так спокойно об этом говоришь?» Этти вновь остановилась, однако оборачиваться не спешила. Вместо этого пару секунд стояла ко мне спиной, но потом глубоко вздохнула и все-таки взглянула мне прямо в глаза. «Цукико, я не знаю, как к этому относиться. Пока что я вижу перед собой человека, способного на многое, вот только он сам в себе еще не разобрался». «Это сложнее, чем кажется». «Я верю», — кивнула та с легкой улыбкой и нежно провела ладонью по щеке. «И верю в тебя. Никогда наше общество не было так близко к победе». «А что потом, Этти?» — склонил голову на бок. «Я займу трон, прикажу заключить в тюрьму всех приближенных старого императора, или те вовсе решат принять сиппукку. Снова прольется кровь и, уверен, погибнут невинные. Хорошие ваны, что поклялись служить своему господину. Это не делает их насильниками и убийцами, они просто выполняют свою работу». «Слишком много слов, Цукико», — мягко ответила та. «Но мы поможем тебе справиться с этим. Ваны примут человека, если узнают правду». «А ты ее знаешь?» — нахмурился я, вспоминая Хакутаку. «Отчасти», — пожала плечами женщина. Снова вздохнула и двинулась к веревочной лестнице, что свисала из полутемной норы в паре дзё над нами. «Но ты так и не ответил на мой вопрос». «Какой именно?» «Почему тебе здесь не место?» «Хм, такое сложно будет объяснить». «Просто поверь», — не стал вдаваться в подробности о том случае с Аки, ведь до сих пор проклинал себя за это. «Если я и правда бог, то не должен находиться на земле. Слишком большие силы для обычных смертных». «О!» — восхищенно протянула Кицуна. «Ты уже говоришь, как истинный правитель». «Если бы все было так просто». Не знаю, сколько прошло времени нашего путешествия, но вскоре Кицуна остановилась прямо посреди туннеля и указала наверх. «Здесь выход», — произнесла она. Подняв голову, ничего не увидел. Все та же земляная нора со всех сторон, как ни посмотри. Но, судя по ухмылке женщины, я чего-то не замечал. Ну да, Наконец-то смекнул я. «Магия старейшины». «Все верно», — кивнула довольная Этти и, привстав на носочки, прикоснулась раскрытой ладонью к потолку. Как и в прошлый раз, ее пальцы слегка засияли, и к нам под ноги посыпалась земляная крошка. Уже через пару мгновений я увидел над собой деревянный люк. Кицуна ловко подпрыгнула, ухватилась за небольшую ручку и повисла, словно кошка. Ух ты! А она довольно грациозна. Я невольно залюбовался телом женщины, но та, казалось, не обращала на меня никакого внимания. Этти постучала по люку как-то по-особому. Ясно, условный знак. Надеюсь, там нас не поджидают воины Императора. Спрыгнув на землю, повернулась ко мне. «Готов познакомиться с другими людьми?» «А какой у меня выбор?» – пожал плечами. Вся эта катавасия раздражала, но вместе с этим я понимал, что только они могут помочь мне остановить Демонессу. Один раз я уже угодил за решетку по неопытности. Теперь же вряд ли солдаты посадят меня в темницу. Скорее всего, убьют на месте, а после придут и к нам домой. Этого я допустить не мог. Придется работать более осторожно и узнать у окружающих о столице как можно больше. Нам долго никто не открывал, и я постепенно начинал нервничать, хотя старался не подавать вида. И все же Этти заметила мое волнение. Подошла чуть ближе и взяла за руку, словно влюбленная девочка. «Ты хорош с собой, Цукико», — тихо произнесла она. «Думаешь, сейчас подходящее время для комплиментов?» Я вопросительно вскинул бровь. «Почему бы и нет?» — улыбнулась та. «Все время, что я за тобой наблюдала, не могла отпустить мысль о нас с тобой». «Нас? Вот это, кажется, перебор. Дай-ка угадаю. Посадишь меня на трон и будешь моей женой? Императрицей?» От подобных мыслей стало неприятно. Все же меня вновь используют в своих целях. Общество чистоты теперь выглядит довольно грязным. Таков ваш план?» «Обижаешь». Мои слова не произвели на нее никакого впечатления. Наверное, ей и правда наплевать на меня. Просто ублажает своего мессию. Или же тщательно скрывает их. «Я не подхожу на роль императрицы, как бы этого ни хотелось». «И почему же?» «Я Кицуна, не забывай. Наш род не особо любят». «Людей тоже, но вы почему-то уверены, что меня готовы на руках носить?» «Так и будет», — кивнула женщина. «Значит, у ванов изменится восприятие к остальным, в чем я сильно сомневаюсь». «Цукико, не будь таким хмурым мальчиком», — усмехнулась она, но, видя мое серьезное лицо, заговорила прямо. «Дело даже не в расах. Жена императора должна происходить из знатного рода. Ты можешь взять любую из десятков кланов. Хотя твои сестрички подошли бы на эту роль куда лучше. К примеру, Терука. Бойкая девчушка, помню ее. Хваткая и умная, идеальная кандидатура». «Она моя сестра», — возразил я. «Во-первых, для имперской семьи это нормально брать в жены сестру или другую родственницу. Главное, чтобы были здоровые дети. А сейчас это твой основной плюс перед бездетным императором. Во-вторых, вы не родные. Ты вообще пришел из другого мира». Увидев мой суровый взгляд, мило улыбнулась. «Да брось, я все о тебе знаю, Цукико. Почти. И в-третьих, родство ведь не остановило ни тебя, ни Эми, так что...» «Не стоит говорить о ней», — грозно сказал я, отчего Кицуна отпустила мою руку и отступила. «Прости». Она виновато опустила взгляд, чем удивила меня в очередной раз. «Я не должна была поднимать эту тему. Мне известно, насколько болезненно ты воспринял ее смерть». «Этти...» Я хотел было сам извиниться и сгладить ситуацию, но в этот момент над нашими головами послышались тяжелые шаги, а через секунду люк дрогнул и, протяжно заскрипев, поднялся. В глаза ударил яркий свет, от которого пришлось прикрыть лицо. «Кого я вижу?» — донеслось сверху. «Вот уж точно не ожидал вас так скоро», — говорил явно мужчина. «Спускай лестницу, Брол», — приказным тоном сказала Этти. «Ты знаешь, зачем мы здесь?» «Конечно, знаю», — усмехнулся тот. «Но пускай он покажет свои способности. Чего стоит запрыгнуть сюда?» «Да твою ж мать». Я открыл глаза и взглянул на говорившего. Несмотря на грубый голос, над нами маячила самодовольная рожа парня. Черные волосы коротко подстрижены, практически сбриты наголо. Маленькие карие глаза и жуткий шрам через все лицо. «Что такое, лунный мальчик?» — засмеялся тот. «Не осилишь столь простое задание?» «Брол, немедленно перестань», — процедила сквозь зубы Кицуна. «Да ладно вам, учитель», — не унимался тот. «Пускай...» Я не дал ему закончить. Время замедлилось. Пространство вокруг меня стало густым, что позволило встать на воздух в буквальном смысле. Где-то я слышал о заклинании «Небесный шаг». Наверное, это именно оно. Парень не успел даже пискнуть, когда я поднялся к люку, ухватил того за ворот и резко дернул вниз. В ту же секунду все вернулось в норму, кроме Броула. Он грузно рухнул под ноги Этти, которая с легким криком отскочила в сторону. «Чёрт возьми, Цукико!» — возмутилась та. «Надо быть поосторожнее, ты же мог его убить!» «Сильно в этом сомневаюсь, учитель», — пробубнил парень, поднимаясь с земли и хлопая по боевому черному кимоно. «Вы же знаете, меня невозможно просто так убить». «Кто же тогда оставил этот след?» Я кивнул на его лицо, когда он посмотрел на меня, чем разозлил Бролла. «Это уже не твое дело». «Успокойтесь оба», — рыкнула на нас Этти, и пришлось подчиниться, потому что из ее глаз летели молнии. «Мальчишки, что вы здесь устроили? Мы не для этого сюда явились». «Простите, учитель». Парень слегка поклонился Кицуне. Она перевела взгляд на меня, но я лишь пожал плечами и покачал головой, говоря, что не вижу своей вины в этом и извиняться не буду. Этти прищурилась, но потом хитро улыбнулась. «Зараза, явно что-то задумала». «Хорошо», — наконец произнесла она, обращаясь к моему новому знакомому. «А теперь будь добр, спусти нам лестницу. Я не собираюсь прыгать перед тобой». «А жаль», — наигранно вздохнул тот, но, увидев, что Этти шагнула к нему, резво подскочил и исчез в люке. А через мгновение оттуда опустилась еще одна веревочная лестница. «Добро пожаловать во дворец императора, лунный мальчик», —